31 декабря 1947 года. Оден. Новый год надо встречать или в компании старых друзей, или в борделе. В противном случае пары расходятся, а кто-то остается один и плачет. Да, я писал о Новом годе, но больше потому, что привык встречать его в одиночестве. Наверное, это лучший выход. Традиция отмечать Новый год более сильна в Германии и Шотландии, нежели в Англии, ведь этот праздник развился как своего рода протестантская антитеза традиционным празднествам на Рождество, которые ассоциировались с папскими делами. Вы знаете, в Америке труднее всего смириться с отсутствием условностей. Меня, например, оскорбляет то, как ко мне относятся мои ученики. А Честер думает, что я посылаю его вызвать такси только потому, что я есть я, а он — это он. В то время как эта услуга означает всего лишь уважение младшего к старшему. Примечание. Оден однажды жаловался на своего молодого любовника, Честера Калмана, который встал в позу, когда Уистон послал его поймать такси. Он решил, что ему приходится ловить такси потому, что он просто любовник, а Уистон — великий поэт. Но ведь это не так. Это просто культура цивилизованных отношений. Оден старше Калмана, а старший может попросить или даже приказать молодому оказать такую услугу. Так пересказывал эту ситуацию Иосиф Бродский в своем интервью Дэвиду БТА 1990 года, когда речь зашла о мемуарах Эммы Герштейн, в которых мемуаристка демонстрировала обиду на требовательность Мандельштамов. Впрочем, пары Герштейн-Мандельштамы, Оден-Калман, не совсем синонимичны. В случае с Мандельштамами ситуация определялась невротическими жестами граждан тоталитарного общества, а в случае с Оденом говорила память об устойчивой классовой субординации, издревле свойственной английскому обществу. Конец примечания. Здесь люди не понимают, что в интимных отношениях субординации не меньше, чем в отношениях социальных. Есть три главных правила. Никогда не клади глаза на чужого парня, пока тебе не намекнули, что можно. Никогда не бери чужую выпивку, пока не предложат. И всегда будь щепетильным в денежных вопросах. Если американец владеет хорошими манерами, он выглядит лучше европейца. Манеры в обществе все равно, что условности в литературе. Да, моя прислуга-негритянка меня покинула. Она все еще работает у Роды. Примечание. Имеется в виду секретарша Одена Рода Яф. Конец примечания. Она не появлялась с того дня, как обругала меня. Ужасно, что приходится жить в таких условиях. Нанять прислугу в этой стране очень сложно. Я зарабатываю столько же, сколько получал мой отец, когда был в моем возрасте. Но у него была жена и трое детей, которых ему надо было содержать, плюс дом и прислуга. А я живу в двух комнатах, причем моя кровать стоит в моем кабинете, чего я терпеть не могу. В моем прежнем жилье на 57-й улице было 4 или 5 комнат, и мне это нравилось больше. Конечно, для большого жилища надо больше прислуги, но все равно с прислугой в этой стране всегда проблемы. Мне не нужна недвижимость. Просто я не понимаю, почему я не могу жить в комфортабельных условиях. 31 января 1948 года. Оден. Мы получили за либретто $4000. Я уже не в том возрасте, чтобы слушать «Золото Рейна» с балкона. Возможно, я пошлю критическую статью о «Кинси Репорт», «Харперс» или «Атлантик». Примечание. «Кинси Репорт» — социальный опрос под таким названием — вышел в январе 1948 года. Однако в печати не последовало никаких откликов Одена. Конец примечания. Она будет написана с точки зрения представителя Гоминтерна, поэтому подписываться я не буду. Кинси Репорт — это очень скверно. Слишком много мужчин-проституток по сравнению с общим числом опрошенных. Все это полезный порнографический опус. Должен сказать, что дневники Генри Джеймса меня раздражают. Натыкаешься на фразу «Cousins, cousins, mon bon», что-то вроде писательского кредо. «Говори, говори, мой милый», и думаешь, как это замечательно, что это такое откровение в духе мемориала Паскаля. А потом читаешь дневники и понимаешь, что он говорил об этом постоянно. Такое положение вещей я нахожу подозрительным для художника. Дневники Кафки тоже никуда не годятся. Жутко мрачные, вся эта еврейская серьезность. Все в порядке, когда это роман, но тут... Нет, о дневниках Чайковского я совсем другого мнения. Они о том, как тяжело приходилось гомосексуалисту. И я не воспринимаю это слишком серьезно. Примечание. Фраза Джеймса сперва предназначалась для романа «Башня из слоновой кости», но в окончательный вариант не вошла и увидела свет только в дневниках Джеймса, изданных осенью 1947 года. Однако Оден уже цитировал эту фразу в своем стихотворении «На могиле Генри Джеймса», 1941 год. Стало быть, мог знать о ней только по письмам Генри Джеймса, опубликованным Перси Лабоком в 1920 году, где эта фраза процитирована. Что касается дневников Чайковского, то 2 декабря 1947 года «Нью-Йорк Таймс» напечатала рецензию Одена на эту книгу. Конец примечания.